пойду по городу, по улицам, по площадям, буду искать того, кого любит душа моя. О, если бы ты был моим братом, сосавшим грудь матери моей, я встретила бы тебя на улице и целовала бы тебя, и никто не осудил бы меня. Я взяла бы тебя за руку и привела бы в дом матери моей. Ты учил бы меня, а я поила бы тебя соком гранатовых яблок. Заклинаю вас, дочери иерусалимские, если встретите возлюбленного моего, скажите ему, что я уязвлена любовью. Так говорит она самой себе и легкими послушными шагами бежит по дороге к городу. У навозных ворот около стены сидят и дремлют в утренней прохладе двое сторожей, обходивших ночью город. Они просыпаются и смотрят с удивлением на бегущую девушку. Младший из них встает и загораживает ей дорогу распростертыми руками. «Подожди, подожди, красавица!» — восклицает он со смехом. «Куда так скоро? Ты провела тайком ночь в постели у своего любезного, и еще тепла от его объятий, а мы продрогли от ночной сырости. Будет справедливо, если ты немножко посидишь с нами». Старший тоже поднимается и хочет обнять Суламифь. Он не смеется, он дышит тяжело, часто и со свистом, он облизывает языком синие губы, лицо его, обезображенное большими шрамами от зажившей проказы, кажется страшным в бледной мгле. Он говорит гнусавым и хриплым голосом: «И правда, чем возлюбленный твой лучше других мужчин, милая девушка? Закрой глаза, и ты не отличишь меня от него. Я даже лучше, потому что, наверное, поопытнее его». Он хватает ее за грудь, за плечи, за руки, за одежду. Но Суламифь гибка и сильна, и тело ее, умощенное маслом, скользко. Она вырывается, оставив в руках сторожей свое верхнее покрывало, и еще быстрее бежит назад прежней дорогой. Она не испытала ни обиды, ни страха. Она вся поглощена мыслью о Соломоне. Проходя мимо своего дома, она видит, что дверь, из которой она только что вышла, так и осталась отворенная, зияя черным четырехугольником на белой стене. Но она только затаивает дыхание, съеживается, как молодая кошка, и на цыпочках беззвучно пробегает мимо. Она переходит через Кедронский мост, огибает окраину Силаамской деревни и каменистой дорогой взбирается постепенно на южный склон Ватн-эль-Хава в свой виноградник. Брат ее спит еще между лозами, завернувшись в шерстяное одеяло, все мокрое от росы. Суламифь будет его, но он не может проснуться, окованный молодым утренним сном. Как и вчера, заря пылает над Аназе, поднимается ветер, струится аромат виноградного цветения. «Пойду погляжу на то место у стены, где стоял мой возлюбленный», — говорит Суламифь. «Прикоснусь руками к камням, которые он трогал, поцелую землю под его ногами». Легко скользит она между лозами. Роса падает с них и холодит ей ноги и брызжет на ее локти. И вот радостный крик Суламифи оглашает виноградник. Царь стоит за стеной. Он с сияющим лицом протягивает ей навстречу руки. Легче птицы переносится Суламиф через ограду и без слов со стоном счастья обвивается вокруг царя. Так проходит несколько минут. Наконец, отрываясь губами от ее рта, Соломон говорит в упоении, голос его дрожит. «Вот и прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна. О, как ты прекрасен, возлюбленный мой! Слезы восторга и благодарности! Блаженные слезы блестят на бледном и прекрасном лице Суламифи. Изнемогая от любви, она опускается на землю и едва слышно шепчет безумные слова. Ложе у нас, зелень, кедры, потолок над нами. Лобзай меня лобзанием уст твоих, ласки твои лучше вина». Спустя небольшое время Суламифь лежит головою на груди Соломона, его левая рука обнимает ее. Склонившись к самому ее уху, царь шепчет ей что-то, царь нежно извиняется И Суламиф краснеет от его слов и закрывает глаза. Потом с невыразимо прелестной улыбкой смущения она говорит: «Братья мои поставили меня стеречь виноградник, а своего виноградника я не уберегла». Но Соломон берет ее маленькую темную руку и горячо прижимает ее к губам. «Ты не жалеешь об этом, Суламиф?» «О нет, царь мой, возлюбленный мой, я не жалею. Если бы ты сейчас же встал и ушел от меня, и если бы я суждена была никогда потом не видеть тебя, я до конца моей жизни буду произносить с благодарностью твое имя Соломон. Скажи мне, Суламиф, только прошу тебя, скажи правду, чистая моя. Знала ли ты, кто я?» «Нет, я и теперь не знаю этого. Я думала, но мне стыдно признаться. Я боюсь, ты будешь смеяться надо мной. Рассказывают, что здесь, на горе Ват-на-Аль-Хаф, иногда бродят языческие боги. Многие из них, говорят, прекрасны. И я думала, не Гор ли ты, сын Азириса, или иной бог?» «Нет, я только царь, возлюбленная. Но вот на этом месте я целую твою милую руку, опаленную солнцем, и клянусь тебе, что еще никогда, ни в пору первых любовных томлений юности, ни в дни моей славы, не горело мое сердце таким неутолимым желанием, которое будет во мне одна твоя улыбка, одно прикосновение твоих огненных кудрей, один изгиб твоих пурпуровых губ. Ты прекрасна, как шатры кедарские, как завесы в храме Соломоновом. Ласки твои опьяняют меня. Вот груди твои, они ароматны. Сосцы твои, как вино. О да, гляди, гляди на меня, возлюбленный, глаза твои волнуют меня. О, какая радость, ведь это ко мне обращено желание твое. Волосы твои душисты, ты лежишь, как мирровый пучок, у меня между грудей. Время прекращает свое течение и смыкается над ними солнечным кругом. Ложе у них — зелень, кровля — кедры, стены — кипарисы, и знамя над их шатром — любовь.